Глава 23. В общем и целом, наше весьма своеобразное совещание продлилось еще не больше часа, в течение которого мужчины пришли к единственному устроившему их решению — ждать шаманов и специалистов-поисковиков, потому что собственными силами лезть под землю, буквально пропитанную эманациями многочисленных смертей и невообразимых ритуалов, было неразумно. «Кроме того, нам крайне важна безопасность Зарины», задумчиво резюмировал милорд-ректор, и все как один посмотрели на меня. «Начинается. Ну и что вы хотите? Если уж на то пошло, то вам проще прибить меня самим, лишь бы это не сделал кукловод. То, как вы действовали до этого, ерунда абсолютнейшая. Ариш, я могу на тебя положиться?» «Конечно», — кивнув с удивительной уверенностью, Драук неожиданно улыбнулся, причем лично мне. «Зарина, не переживай. Еще ни одна моя подопечная не умерла». «Я так рада!» Кисло улыбнувшись в ответ, я думала о том, как именно он планирует обеспечить мою безопасность. Думалось плохо, и на ум приходила всякая ерунда. «Что ж, раз все согласны, то я, пожалуй, пойду. Дела». Ректор ушел первым, за ним, не став задерживаться и лишь ободряюще подмигнув, ушел в Урт, и мы остались в комнате втроем, если не считать уснувшего на моих коленях Шуша. Этот мохнатый комочек, порадовавший сегодня меня своим заступничеством, еще больше расположил меня к себе. Дхар, кстати. Закыр, а помнишь, я тебе говорила об академической нечисти? Да. Вы кого-нибудь уже допросили? Нет. А почему? К сожалению, Клим — единственный представитель нечисти, ныне проживающий на территории Академии. Единственный? Да. Озадаченные поисками студенты нашли несколько мумифицированных трупов и больше десятка отголосков недавних смертей, но ни одного живого представителя нечисти. Думаю, их всех уничтожил кукловод. Однако какая неприятная новость. Крайне неприятная. А насколько недавними были смерти? Не больше 3 суток. Дхар, это что ж получается? Кукловод слышал мои слова? Но это значит... Да, боюсь, он был в курсе всех наших планов. Ариш недовольно покачал головой и кивнул на Клима. Твой Шуш — удивительный зверь. Когда Закыр сказал мне, что ты завела себе питомца из нечисти, я был крайне удивлен, но после того, как пообщался с ним буквально несколько минут, прекрасно тебя понял. Он удивительный, кладезь стольких знаний и возможностей. К сожалению, программа обучения во многих узкоспециализированных академиях неоправданно поверхностна именно в отношении нечисти, что живет с нами бок о бок, и о ком мы порой даже не задумываемся. Да, мне тоже так показалось. А теперь давайте переведем тему. Мне совсем не нравится ваш энтузиазм и болтливость, лэр-целитель. Кое-кто посторонний может услышать кое-что лишнее. К сожалению, Клим ничего не знает из того, что интересует нас. Не обращая внимания на мои недовольные взгляды, Ариш задумчиво рассуждал вслух. Но, боюсь, и он может стать целью кукловода. Так что постарайся не отпускать его далеко и присматривай по мере возможности. Тут взгляд Драука переместился на стол, где сиротливо стояла нетронутая тарелка с моим обедом, и он тотчас же недовольно нахмурился. «Зарина, ты почему не поела?» «Не успела». Не став показывать характер, я робко улыбнулась и под его недовольные ворчания в 3 счета уничтожила давным-давно остывшее рагу. «Мне-то по большому счету без разницы. Я могу вообще чем попало питаться. Но расстраивать тюремщика, вот именно тюремщика, сейчас не с руки. Вот, пожалуйста. Отлично. А теперь слушаем меня, не перебиваем и не обижаемся». Удовлетворенно кивнув на пустую тарелку, Драук резко посерьезнел. «Опасность над тобой нависла нешуточная. И я не лукавил, когда говорил, что еще ни одна моя подопечная не погибла. Поверь, у меня их было достаточно. Не собираюсь я и сейчас допускать даже малейшего шанса на неблагополучный исход дела, так что вариант один. Сейчас я зову парней, и они перемещают вас в комнату по соседству. Я бы вообще оставил все как есть, но понимаю, данное помещение не подходит для проживания двоих, причем на ближайшие 3 суток. Зарина, от тебя мне необходимо обещание, что ты будешь вести себя благоразумно. Конечно. Интересно, что он сам понимает под этим словом. Кроме того, я обеспечу тебя еще кое-чем. Чем? Заинтересовавшись загадочным видом целителя, я с интересом ждала ответа. Обожаю, когда меня чем-нибудь обеспечивают. Оружием. Зак говорил, ты неплохо обращаешься с кинжалами, верно? Ну, не слишком. Не люблю оружие, предпочитаю непосредственно физическую силу. Не став скрывать, я вытянула вперед левую руку и, несколько раз сжав и разжав пальцы, активировала свою демоническую составляющую. Мышцы налились силой, когти заострились и удлинились, а по фалангам пальцев пробежала магическая вязь татуировок. Да, Зак рассказал, как ты уничтожила мертвую химеру и одержимого. Многозначительно покивав, Драук немного завистливо вздохнул и уточнил. Никакого дискомфорта нет? Нет, я привыкла. В первые полгода были неприятные ощущения, но благодаря плетельщику я сумела приспособиться как к руке, так и к глазу. Кстати, насчет глаза. Как переедете в новую комнату, постарайся не носить повязку. Почему? Понимаешь, та комната будет немного специфично защищена, и тебе будет самой комфортнее, если ты будешь видеть все степени защиты. Неужели? А можно поподробнее? Опять духов вызовут, что ли? Но ведь Закар сказал, что он теперь сам не может. Или они доверят призыв Вордесу? Бросив настороженный взгляд на шамана, я с удивлением отметила, что он спит или не спит. Вот Дхаров мужик. Я тут переживаю, нервничаю, а он спит. Да и пусть спит, мне проще, хоть не надо придумывать, чем заняться в ближайшее время, а так, глядишь, и остальные сутки кое-как, но пройдут. Вы уже защитили комнату? Да, мы занимались этим больше 2 часов, причем не я один. И искренне надеюсь, что наши старания не прошли зря. Кивая, Драук направился к выходу, остановив жестом мой порыв следовать за ним. Погоди немного, я скоро вернусь с помощниками. Переедем, там и оценишь наши усилия. Что он мог сделать? Да ничего. Лучший вариант — дать ей остыть и создать хотя бы иллюзию свободы и личного пространства. Ее эмоции... Стоило последней слезинке высохнуть, как она моментально стала сама собой. Собранной, деловой, цепкой, умной, сдержанной и невероятно вдумчивой. Уж точно не той истеричкой, которую увидели остальные. А с закрытыми глазами ощущения намного острее и понятнее. Даже невнятные полутона ее настроения читаются, как раскрытая книга для малышей, да еще и с картинками. Все есть! Жажда завершить дело, принять помощь, воспользоваться любой подвернувшейся возможностью, защитить Шуша, даже его некоторое время потерпеть. Одного нет. Желание остаться. Сколько у него времени осталось до того, когда она окончательно убедит себя, что он помеха ее счастью, а не подспорье? 1 час, 2 суток? Уж точно не 7 месяцев. Что же делать? Что же делать? Сам переезд прошел быстро и лично для меня безболезненно. Буквально через 7 минут вернулся Ариш, да не один, а с 3 демонами-пятикурсниками. 2 занялись транспортировкой больного, в руках у 3 была объемная сумка с глухо позвякивающим оружием. Уж что-что, а звук оружейной стали я не спутаю ни с какой другой. Так, ну и что тут у меня? Не слишком заинтересовавшись большой с необходимым набором мебели комнатой, находящейся в самом конце коридора, я предоставила специалисту право диагностировать состояние спящего пациента, а сама углубилась в изучение недр загадочной сумки, которую мне вручили, как только я села в кресло, чтобы не мешать парням заносить этого самого пациента. «Это все мне?» «Да, выбирай, что по душе. Я взял все, чтобы ты определилась сама». «О, как это мило с его стороны!» «А чье это?» С небольшим подозрением, взяв в руки метательный кинжал, который совсем недавно видела в кабинете магистра боевых дисциплин, подкинула его на руке и удовлетворенно кивнула. Идеальный баланс. Это общее. Наконец, удовлетворившись осмотром и размещением, Ариш взмахом руки и благодарным кивком отпустил немногословных и исполнительных помощников и, подойдя ближе, присел рядом со мной снова, как и утром, не воспользовавшись стулом. Кинжалы и кастеты, орочьи, когти и короткий клинок мой, а меч и вот эти кинжалы — Вурда. А шест есть? Нет, здесь слишком мало места, это будет нерационально. К тому же нам необходим максимальный боевой режим, а шест рассчитан больше на обезвреживание, чем на убийство. Не кривись, когда стоит вопрос жизни, всегда лучше убить, чем быть убитой. Невесело усмехнувшись, Драук взял в руки лежащие на моих коленях когти. «Не знаю, как тебе, но мне больше нравится вот это. У тебя, конечно, имеются свои собственные когти на левой руке, но как насчет правой?» «Никогда не пользовалась подобным. Смотри». Зафиксировав оружие на правом запястье, целитель мастерски провел несколько показательных замахов и ударов в пустоту. «Вот примерно так». «Ого! Он точно целитель?» «А вы неплохо ими владеете». «Благодарю». Улыбнувшись искреннему комплименту, Драук вернул когти мне и предложил. «Попробуй, думаю, у тебя получится. Тут главное привыкнуть. К тому же, если ты предпочитаешь ближний бой, когти намного качественнее кинжала и кастета вместе взятых. Во-первых, здесь сразу три режущих лезвия. Во-вторых, если у самого кончика металл довольно тонок и невероятно остер и без особого труда проникает в плоть, то дальше он мало того, что утолщается, так еще и имеет зазубрины, которые не позволяют жертве быстро отпрянуть. Когти элементарно застревают в теле. Но это и мне самой может быть невыгодно. А на этот случай предусмотрено вот что. Протянув палец к лезвиям, которые я уже надевала на правую руку, Траук провел над ними, не прикасаясь. Здесь действует полумагическая система, по своим функциям схожая со строением кошачьей лапы. Сожми пальцы. Видишь? Зазубрины стали больше. А теперь расслабь. Вот. Да, именно так. Видишь? Верно. Стоило расслабить руку, как лезвия моментально стали гладкими, как будто и не было никаких зазубрин. Вот так игрушка. Просто отличная игрушка. Ну как? Мне нравится. Очень нравится. Решив опробовать незнакомую, но крайне притягательную вещицу, ну и, конечно, чтобы проверить совместимость и баланс, я встала и, немного отойдя от Драука, сделала пару замахов, дублируя действия металлических когтей левой демонической рукой. Превосходно! Но Ариш прав, необходимо привыкнуть. Хоть металл и легок, но все равно чувствуется его вес, и чтобы попадать четко в намеченную цель, надо будет слегка попрактиковаться. На ком бы? Вижу опытного профессионального бойца. Ну что вы, какой из меня профессиональный боец? Так, скорее, уличный. Немного смутившись, я вернулась к креслу и сумке, но, окинув взглядом остальное оружие, поняла, что свой выбор я уже сделала. Единственное, что вот эти несколько метательных кинжалов-рыбок я еще возьму. Да, однозначно. Но, тем не менее, я уверен, что ты не за счет своей красоты все эти годы побеждала противника. Намекаете на то, что я далеко не красавица? Зарина. Осуждающе качнув головой, Драук еще и пальцем помахал. Ты это брось. Согласен, шрамы тебя не красят, но это же все решаемо. Однако фигура у тебя очень аппетитная. Закыр не сопи, я просто констатирую факт. Не собираюсь претендовать на твою невесту, но и умалчивать комплимент не буду. Зарина очень красивая и умная девушка, и я крайне недоволен тем, как ты себя с ней ведешь. Неужели до тебя не доходит, что нельзя давить и постоянно стопроцентно доминировать над той, что уже 5 лет служит темному? Ты думаешь, она все эти годы сидела у окошка и вязала носочки? Зря. Зарина боец, причем не из последних, и не только внешне, но и в душе. И как только ты поймешь это в полной мере, то уверен, тебе будет намного проще понять и то, как ее покорить. Все это время Драук смотрел на меня, словно говорил именно мне. Но я-то видела, как открыл глаза и внимательно слушал эту речь тот, кому эти слова предназначались. «Я говорила, что не люблю целителей?» «Да, я не люблю целителей. Вечно они норовят вылечить не только тело, но и поковыряться в душе, достав на поверхность то, что порой не стоит доставать. Уж точно не на всеобщее рассмотрение». «А кому оно надо, кого-то покорять?» Недовольно скривив губы, фыркнула я. «Кому? Ну уж точно не мне. А если и ему не надо, то...» Со странным смешком, разведя руками, Драук неожиданно подмигнул и заговорщическим шепотом продолжил. «Знаю я кое-кого, кому это надо. Демона одному. Только и ждет, что шанса... Чего-чего? Уж не знаю, каких размеров стал мой правый глаз, который не был прикрыт повязкой, в отличие от левого, но челюсть осталась на месте лишь чудом. Это он сейчас о ком? О Вурдесе, что ли? Да ну, бред! Уж кому-кому, а ему я точно не нужна. Так, может, на одну ночь для галочки, не более. Или он сейчас не о Вурде?» Пока я пыталась прийти в себя, Драук уже успел сложить в сумку все, что меня не заинтересовало, и, судя по ироничному взгляду на орка, был доволен произведенным эффектом. «Дхаров, психолог! Это он так подзадоривает моего женишка, чтобы не тупил? Вот уж чего не надо, так и этого. Мне еще его ревности для полного счастья не хватало. Вот уже сейчас вижу, дым из его ноздрей только чудом не валит. Тоже мне виверна дымчатая». «Итак, напоследок давай объясню, что тебе стоит знать о защите этой комнаты. Сними повязку». Закинув сумку на плечо, Ариш обвел рукой пространство, когда я выполнил его просьбу. «На всех, без исключения стенах, полу, потолке и окне, стоит охранка с сигнализацией. Любое несанкционированное проникновение, и мы через минуту, максимум 5, будем тут. Все студенты предупреждены, и ни один не осмелится пошутить по своей воле. Не исключаем возможность очередной одержимости и захвата тела, а может быть даже и нескольких, так что будь начеку. Любой посетитель, за исключением меня, враг. Далее». Парой десятков предложений Ариш описал наш дальнейший график, а именно трехразовое питание, трехразовый прием лекарств и массаж с перевязкой, сон и развлечение себя любимой, лежащими на столе книгами. «Да, перспективы потрясающие». «А когда, говорите, следователи подъедут?» «Первые уже завтра к вечеру, но основная масса подтянется только через пару дней, как и родственники Закыра. Зарина, не кисни. Это все ради твоей безопасности». «Да, я понимаю. Спасибо за заботу». Не весело, но искренне поблагодарив, поморщилась, когда за Драуком с тихим щелчком закрылась дверь и по ее поверхности пробежала магическая рябь, оповещающая, что контур замкнулся, и с шумным выдохом плюхнулась обратно в кресло. «Здравствуй, заточение. Прощайте, нервы». «Зорь!» Тихо протянул Клим и перебрался ко мне на колени. «Мы чё-то теперь типа заложники обстоятельств?» «Ну, типа да». Криво усмехнувшись, я накрыла сочувствующего нечистика ладонью и аккуратно почесала за ушком. «По идее, взрослый откормленный шуш должен выглядеть как упитанный черный кот. Ну и, соответственно, вести себя как кот. Клим же выглядел как побитый жизнью невнятного серого цвета крысёныш. Что, впрочем, недалеко от истины. 3 года без еды на магической цепи сделают крысёныша из кого угодно. Интересно, он еще долго будет отъедаться и вообще сможет ли окончательно прийти в себя? Люблю котов». «И чё? Мы даже не попытаемся теперь поймать гада? А будем смиренно сидеть и ждать, пока пришлые все сделают за нас?» Вопрос, заданный злым шипящим тоном, удивил. Никогда не думала, что шуши так зловредны. Обычно их шалости носили пакостный, но не смертельный характер. Что не так? «Клим?» Убрав ладонь с его головы, я прищурила оба глаза. «Ты знаешь то, чего не знаю я?» Эта мразь вчера убила Нисму. Нисму? Мою кузину. Бурчание было еле слышным, но тем не менее различимым. Мне так жаль. Пускай он нечисть, но даже в их среде есть такие чувства, как привязанность и даже любовь, а уж семейные узы так и вовсе священны. Клим, обещаю, я оторву ему голову. Жестко кивнув, я не кривила душой. Никогда не пряталась за спины других и сейчас не собираюсь. К тому же во мне буквально зрела уверенность, что совсем скоро кукловод проявит себя снова. Если это дух, а я практически стопроцентно в этом уверена, то он не будет ждать еще год, он захочет завершить все на днях. А если он в курсе наших планов, то постарается сделать это до того, как в академию прибудут первые следователи. То есть сегодня ночью. «Правда?» Ответный взгляд нечисти был настолько проникновенным и ждущим положительного ответа, что я тут же кивнула. «Абсолютное». «Зарина!» И моментально последовал недовольный окрик того, кто подслушивал наш приватный разговор самым бессовестным образом. «Я запрещаю». «Правда, что ли?» Раздражение во мне вспыхнуло в мгновение, как и злая язвительность. «А по какому праву, позволю знать?» «По-особому», — донеслось до меня не менее злое шипение в ответ. «Я обещал деду, что не допущу твоей очередной смерти по глупости». «Ого! А он горазд хорохорится и хватает же наглости. То есть предыдущий раз был глупым. Вот так новость. Да если бы не мое самопожертвование, то от нас одни кости бы остались, да и то не факт». В голове пронеслось множество мыслей разом, но я сказала совсем другое. «Пообещал? Молодец, хвалю. А я разве мешаю выполнять обещания? Выполняй без проблем, я тебе даже больше скажу, я сопротивляться оказанной помощи не буду. Если, конечно, ты в силах эту помощь оказать». «Да, я била по больному, только так и никак иначе. Только так я смогу доказать, что он не центр мироздания, и кроме него есть и другие способные личности, а именно я. Я тоже эгоистичная и самовлюбленная особа. Я тоже лидер, я тоже боец, и я арчанка, у которой есть 3 старших брата, а это значит даже больше, чем все предыдущее». «В силах». Шипение стало еще более угрожающим, а в его глазах замелькали странные тени. «Зарина, не вынуждай меня». «Эй, больной, а ну отставить дурить!» Неожиданно завопил Клим, и молнией рванулся с моих колен, чтобы через секунду взобраться орку на грудь, отвесить хрупкой лапкой оглушающую пощечину и отправить в беспамятство. А неча! Действительно, одного не пойму, он что собирался сделать? А зачем? Так он собрался табун духов призвать. Оно нам надо? Не надо, мотнув головой, я недоверчиво уточнила. Прямо-таки табун. Ну, ни одного точно. Не люблю духов, гадкие они. Придирчиво осмотрев бессознательного Закыра, Клим даже принюхался и лишь после этого удовлетворенно кивнул. А вообще мужики зло, особенно шаманы. Сколько живу, столько убеждаюсь. Это еще почему? Забавные рассуждения нечисти, созвучные с моими мыслями, вызвали у меня улыбку. Да потому что не любят они нас. Причем взаимно. Вот девушки, да. От них мы сметану, ласку получаем. А от мужиков? Тьфу! Одни шпыньки да гадкие приказы. То одну зашугай, то другую до истерики доведи. А что в ответ? Новые приказы только. А кое-кто так и вообще изгнать норовит, причем без посмертия. Сплюнув снова, Клим еще немного потоптался по широкой орчьей груди и лишь спустя 10 секунд спрыгнул на пол. «Кстати, я так понимаю, ты замуж за него не собираешься, верно?» «Верно». «Тады гробим кукловода и валим от Седова. Надоело мне тут ни природы, ни погоды. Ты, кстати, что там на будущее себе планируешь? Учти». «Дабы сметаны было много, и она всегда была свежей, мы с тобой заведем корову».